Часть вторая. Учитель очень четко помнил события одного воскресенья через неделю после 1 апреля. Билли, которому месяца за полтора до этого исполнилось 9 лет, заметил, что папа Чел все время на него смотрит. Мальчик взял журнал и начал его листать, но, подняв взгляд, увидел пристальный взгляд Челмера. Отчим сидел с каменным лицом, приложив к подбородку руку, и его пустые сине-зеленые глаза неустанно следили за мальчиком. Билли встал, аккуратно положил журнал на место и сел на диван, как его приучили. Ноги в пол, руки на коленях. Но Челмер продолжал на него смотреть, так что Билли встал и вышел на заднее крыльцо. Ему было не по себе, и он решил поиграть с Блэк Джеком. Все говорили, что это злая собака, но Билли хорошо с ним ладил. Обернувшись, он заметил, что Челмер наблюдает за ним через окошко ванной комнаты. Мальчик уже испугался, ему очень хотелось скрыться с глаз Челмера, так что он обошел дом и устроился во дворе, и хотя вечер был теплый, он сидел и дрожал. Бросили газету. Билли поднял ее, повернулся к дому и снова заметил, что отчим на него смотрит. И до самого вечера Билли ощущал сверлящий взгляд Челмера. Мальчик дрожал, не зная, что тот замыслил. Челмер молчал, но следил за каждым движением Билли. Вся семья сидела перед телевизором и смотрела диснеевские мультфильмы. Билли растянулся на полу. Время от времени он оборачивался и ловил пристальный, холодный и пустой взгляд Челмера. Мальчик сел поближе к маме на диван. Челмер поднялся и тяжелой походкой вышел из комнаты. Ночью Билли почти не спал. На следующее утро, еще до завтрака, Челмер появился на кухне с таким видом, как будто тоже почти не спал, и объявил, что они с Билли поедут на ферму. Там их ждут дела. Челмер поехал длинной дорогой и за всю поездку не проронил ни слова. Он открыл гараж, завел трактор в сарай. Затем Билли закрыл глаза. Он почувствовал боль. И в этот момент его сознание, эмоции и душа раскололись на 24 части. По этому поводу в заключении доктора Хардинга было сказано так. По словам пациента, он сам пережил садистское и половое насилие, включая анальную пенетрацию. По его свидетельствам, это началось в возрасте 8-9 лет и длилось около года, как правило, на ферме, где он оставался с отчимом наедине. Помимо этого, он испытывал страх, что приемный отец убьет его, поскольку тот угрожал зарыть его в сарае, а матери сказать, что сбежал.